которое могло и хотело за них заплатить. Этими деньгами Эстергази делился с Анри. И Анри знал, если Эстергази попадется, он утопит вместе с собой и его, полковника Анри. Направляя следствие по заведомо ложному пути, отводя удар от себя и Эстергази на неповинного Дрейфуса, Анри учитывал и то, что в генеральном штабе не любят Дрейфуса и будут рады отделаться от него. За что эти люди не любили Дрейфуса? Генеральская верхушка французской армии почти сплошь аристократы, монархисты. Их деды и прадеды сражались в армиях принца Конде против революции, против республики, а внуки их, теперешняя французская военщина, генералы, тоже ненавидят республику и презирают народ. Они плетут заговоры, мечтая о контрреволюции, о восстановлении любезно их сердцу королевской власти. Все эти аристократы, генералы, ярые католики и, конечно, отцы и иезуиты всеми силами поддерживают их. Отцы и иезуиты очень сильны во Франции, которую они называют любимой дочерью Святой Католической Церкви. Такова аристократическая генеральская верхушка нынешней Франции. А кто такой Дрейфус? Прежде всего, он не аристократ. Он не вхож в аристократические салоны, за это его презирают. Дрейфус страстно предан своему военному делу. Он талантлив, образован, ему явно предстоит блестящая военная карьера. Ему завидуют. Дрейфус неподкупно честен. За это его ненавидят все те, кому нужно взаимное снисхождение. Я закрою глаза на твои грехи, ты посмотришь сквозь пальцы на мои. Наконец, Дрейфус – еврей, по понятиям генеральской верхушки – чужак. По всем этим причинам отношение к Дрейфусу было в генеральном штабе скрыто враждебным. Дрейфус чувствовал эту враждебность, а он был горд. Он держался сдержанно, с достоинством, был вежлив, без фамильярности, почтителен, без приниженности. Это тоже не привлекало к нему симпатий. Нужно было очень дурно относиться к Дрейфусу, чтобы поверить, будто он шпион. Решительно все свидетельствовало против этого. Дрейфус не нуждался в деньгах. У него было большое состояние. Он не играл в карты, не увлекался скачками, не спекулировал на бирже. Весь его досуг принадлежал семье, жене и детям. Он был честолюбив, и перед ним была отличная военная карьера. Чем же могла прельщать его карьера шпиона, не дающая славы, сулящая в случае провала только позор? И самое главное, Дрейфус был горячим французским патриотом, как и вся его семья. Когда Эльзас, где жили Дрейфусы, отошел к Германии, они не пожелали жить в немецком Эльзасе, переселились в Париж, хотя это наносило им большой материальный ущерб. Таков был капитан Альфред Дрейфус, которого полковник Анри избрал жертвой для обвинения в шпионаже. Ну а кто таков граф Эстергази, тот шпион, который продавал Францию врагам? Как у всякого негодяя, у Эстергази не было ни друзей, ни близких, ни любимых людей. У него были только сообщники. А самое главное, у него нет и не было родины. Эстергази – наемник. Отечество для него там, где ему живется хорошо, а служит он тому, кто дороже платит, хотя бы за грязную, бесчестную работу. Эстергази ненавидит